В возрасте 36 лет, увлекшись византийской эмалью, он решил на месте постичь все тайны этого искусства и в короткий срок, изучив турецкий язык, совершил путешествие через Южную Италию и греческие острова в Константинополь, где и прожил 5 лет в одежде турка, ежесекундно рискуя жизнью. Тот, кто побывал на выставке Дрезденской галереи в Москве, мог видеть его автопортрет в турецком халате, всклокоченной курчавой бородой и задорно насмешливыми глазами веселого и скорого на выдумку бродяги. В руке он держит волшебную палочку, оточенный карандаш пастели, один из тех бесчисленных карандашей, из которых он умел извлекать такие нежные и чистые созвучия. В 1745 году, возвращаясь из Турции через Румынию, Венгрию и Австрию, он остановился на короткое время в Венеции. И здесь комиссионер прусского короля Фридриха, итальянец Альгаротти, хорошо разбиравшийся в живописи и умевший выуживать для своего хозяина шедевры, купил у него портрет безымянной девушки в розовом чепчике, в шелковисто-белом переднике и с подносом в руках. Кто знает, где увидел ее Леотар? Быть может, в какой-нибудь из бесчисленных кондитерских веселой Вены, а может быть, в одном из церемонных высокородных домов, где ему приходилось бывать, очаровала его эта девушка горничная своим спокойным достоинством, своей юной, не нуждающейся в украшениях, привлекательной свежестью. Лучшие светозарные краски нашел он, чтобы передать прелесть ее миловидного лица, будто выхваченного из самой гущи народа, с чуть вздернутым носиком, мягкая линия подбородка и глазами, прикрытыми тенью густых ресниц. Все здесь прозрачно и чисто, как чистая прозрачна вода в стакане, стоящем на коричневом подносе, который она с такой изящной легкостью держит в руках. Все сияет, переливается неисчислимыми оттенками золотистых, серо-голубоватых и нежно-розовых тонов, лучится ясной радостью жизни. Никогда еще карандаш пастелиста так победоносно не соревновался с кистью. Но это не только победа художника. Сама безымянная девушка в безмолвном состязании победила всех принцесс, графинь и курфюрстин, чьей мишурной славе, блеску и обольстительной красоте были посвящены лучшие работы Менкса, Латура, Розальбы, Карьера. Быть может, именно поэтому леотаровская шоколадница принадлежит к любимейшим шедеврам Дрезденской галереи. Прошло 2 столетия, а краски ее все так же чарующе свежи, и все так же внятно она рассказывает свою простую и полную глубокого смысла историю. Пустеет угрюмый каменный остров. Генералы, собрав свои тощие пожитки, уходят. Нет, они не хотят оставаться здесь ни часу более. Нет, нет. Величественно прикладывая 2 пальца к аскеткам, Они удаляются один за другим сквозь раскрытые настежь ворота медузы. Черные пелерины развиваются по ветру. Андре и Пьер снимают трехцветный флаг, бережно складывают истлевшее полотнище. 4 года, 4 долгих года оно хранилось, укрытое человеческий глаз, на груди под комбинезоном, под заплатанной пропотевшей рубахой, передавалось из рук в руки, и вот дождалось своего часа. «Спасибо», — говорит Андре. «И как это? До свидания, да?» Пьер молча и крепко жмет нам руки. Он не знает ни слова по-русски. Андре просто повезло. Он ведь 1,5 года жил в другом лагере. Там были русские. Но нужны ли теперь слова? Пьер и Андре уходят вслед за черными пелеринами. Свесившись через стену, мы еще долго видим их. Маленькие удаляющиеся фигурки на поблескивающей ленте дороги. Они идут, как десятки, сотни и тысяч других, идут теперь по дорогам Германии. Домой, домой. Забудутся ли эти дни? Обернувшись, они машут нам снизу беретами. До свидания. Сняв пилотки, машем в ответ. Еще с одним концлагерем покончено. Вернее, сразу с 2.